«Вперед к Талихо!» У Фати и правда уже созрел план, причем очень четкий и ясный. Глаза у него загорелись, он был очень взволнован. «Да, сейчас я вам расскажу. Я переоденусь электриком и пойду к Ларкинам снимать показания счетчика». И он широкой ухмылкой поглядел на друзей. Ларри хлопнул приятеля по спине. «Ты гений, Фати. Так ты спокойно попадешь в дом. И тебе и минуты не потребуется, чтобы понять, есть еще люди в этом крохотном домике или нет. Там самое большее 3 комнаты, и все на одном этаже. Ведь второго этажа у них нет». «Жаль, что миссис Ларкин больна, а то бы ты мог сходить уже сегодня», — сказала Бетси. «Черт!» — пробормотал Фати. «Я совсем забыл. Не очень-то вломишься к ним в дом, если она больна и лежит в постели». «Я могу наблюдать за ней с дерева», — возбужденно предложил Эрн. «И если увижу, что она вышла из дома, то помчусь к тебе и сообщу об этом. Я могу хоть весь день там просидеть». «Идет», — улыбнулся Фати. «Будут еще предложения или гениальные идеи?» «Знаешь, я все думаю, как же Лоренцо добрались до Талихо?» — заговорила Дейзи. «Если на автомобиле, что, по-моему, было бы очень глупо с их стороны, то машина, видимо, спрятана где-нибудь на участке. Если, конечно, Лоренцо и вправду до сих пор там, и если их кто-нибудь не подвез, а потом не уехал. Этот автомобиль Эрн и мог слышать». «Тоже неплохая мысль», — согласился Фати. «Мы могли бы прогуляться туда днем и осмотреть подъезд к дому. Если мы обнаружим свежие следы, значит, автомобиль все еще там, и мы его найдем». «И еще одно», — добавил Пип. «Надо выяснить, не заходили ли Лоренцо в большой дом. С их дерзостью, о которой мы не раз слышали, им ничего не стоило спрятать картину там. Ведь один раз полиция уже обшарила дом, и теперь трудно найти лучший тайник». «Это мы тоже проверим», — кивнул Фати. «Я позвоню инспектору и попрошу рассказать все, что ему докладывали о большом доме». «Итак, дело сдвинулось с мертвой точки», — провозгласил Пип. «У меня и в самом деле многое прояснилось в голове после твоего резюме, Фати». «По-моему, других вариантов пока нет», — проговорил Ларри. «На настоящий момент наша версия такова. Лоренцо приехали ночью на автомобиле, поставили его где-то на участке, проникли в большой дом, спрятали там картину, разбудили Ларкинов и уговорили их разрешить переждать у них в домике, пока не уляжется суматоха». «Верно!» — воскликнул Фати. «Ты очень здорово все это изложил, Ларри. У нас получилось очень хорошее совещание. совсем как у настоящих сыщиков. Теперь дайте мне сообразить. Первым делом я звоню инспектору и спрашиваю его, не проникал ли кто-нибудь этой ночью в большой дом. Затем мы должны внимательно осмотреть все подъезды к дому. И, наконец, я переоденусь электриком и попробую заглянуть внутрь флигеля. Когда электрики снимают показания счетчика, у них всегда при себе такая карточка, прихваченная резинкой к дощечке. Вмешалась Дейзи. Я видела такую у нашего. Еще у него были шапочка с козырьком и фонарик, чтобы освещать щиток счетчика. Вот и все. Униформы наш электрик не носит. «Пора спрошу нашу повариху», — сказал Фати. «Но я думаю, не будет иметь большого значения, что я надену, если я покажу карточку, размахивая при этом фонариком, и громко заявлю: «Необходимо снять показания вашего счетчика, мэм!» Все рассмеялись. «Если ты так скажешь, тебя тут же пустят в дом», — проговорила Бетси. «Послушай, а что, если ты переоденешься прямо сейчас и поедешь с нами осматривать подъезды к дому?» — предложил Ларри. «Шапочку, фонарик и карточку ты можешь положить к себе в карман и воспользуешься ими, если мы выясним, что миссис Ларкин стала лучше. А иначе тебе придется сидеть дома и ждать, пока за тобой прибежит Эрн. А если он ее так и не увидит, ты так целый день и проторчишь один дома». «А что? Это идея», — согласился Фати. «Слушай, Эрн, делай все, как договорились. Только возьми с собой на дерево свисток. И если увидишь миссис Ларкин, свистни три раза. Мы будем неподалеку. А если захочешь нас о чем-то предупредить, если увидишь Гуна или кого-нибудь незнакомого, свистни два раза», — добавил Ларри. «Не забудь, три свистка — сигнал о миссис Ларкин. И тогда я прямиком отправлюсь к ним изображать электрика», — сказал Фати. «Ну, все теперь ясно?» «Ясно!» — ответили все. «Жду вас здесь в половине третьего», — подытожил Фати. «Мы выедем все вместе. Кроме тебя, конечно, Эрн. Ты должен засесть на дереве сразу после обеда». «Я понял, Фати», — важно ответил Эрн и вдруг вскочил на ноги с таким воплем, что все вздрогнули, а Бастер бешено залаял. «Ого, сколько времени! Уже без 20 часов, а тетя велела мне быть дома в 1:30. Кажется, сегодня я останусь без обеда. Пока, ребята!» И Эрн, оседлав велосипед, стремглав помчался по аллейке через сад. Бастер, сломя голову, кинулся с ним на перегонки. Ребята рассмеялись. «Узнаем старину Эрна!» В 3:30 все, кроме Эрна, собрались с велосипедами перед домом Фати. Фати, одетый довольно странно, вышел, выводя свой велосипед. Бастер был с ним. «Ты собираешься взять Бастера?» — обрадовалась Бетси. «А я боялась, что ты его оставишь». «Если мне придется пойти к Ларкинам, Бастер побудет с вами. А сейчас ему так не хотелось оставаться дома. Верно, Бастер?» «Гав!» — подтвердил Бастер. Он терпеть не мог, когда дети уезжали без него. Ребята сели на велосипеды. Бастер побежал рядом. Фати заявил, что пробежка сгонит с него жирок, и что дистанция до реки — пустяк для такой собаки. «Погодите, но ведь на этот раз нам не надо к реке», — спохватился Ларри, когда они повернули за угол. «Мы ведь хотим осмотреть ворота и подъезд к дому». «Верно», — согласился Пип, и ребята повернули в другую сторону. Бетси взглянула на Фати и хихикнула. «Ха-ха! Ну и вид у тебя! Просто стыдно рядом с тобой ехать! Неужели обязательно надо было превращаться в такого неряху, Фати?» «Не то чтобы обязательно», — усмехнулся Фати. «Можно сказать, это вышло само собой». Он надел старый костюм, который был слишком ему велик, обмотал шею шарфом вместо отсутствующего воротника, откинул со лба волосы и зачесал их назад. В кармане у него лежали шапочка с черным глянцевым козырьком, карточка с нацарапанными на ней цифрами, карандаш, привязанный к ней шнурком, и фонарик. «Ни одна электрокомпания на порог бы тебя не пустила», — продолжала Бетси. «Во-первых, ты жуткий неряха, а во-вторых, слишком молодо выглядишь». «О, это вполне поправимо!» Засмеялся Фати и опустил руку в карман. Вытащив растрепанные усики, он прилепил их над верхней губой и сразу стал выглядеть намного старше. Бетси рассмеялась. «Еще хуже! Держу пари, порядочные люди тебя на порог не пустят!» Ребята свернули с большой дороги и поехали по подъездной аллейке, которая вела к главным воротам Талихо. Доехав до ворот, они слезли с велосипедов. Большие четырехстворчатые ворота были заперты. Фати задумчиво посмотрел на них. «Ну и ну! Кто бы ни подъехал сюда на автомобиле, ему пришлось бы порядком повозиться, чтобы открыть эти ворота. Они, по-моему, страшно тяжелые. Интересно, зачем их закрыли?» «Чтобы никто не мог в них въехать, наверное», — заметил Ларри. «Фати, а ты звонил мистеру Дженксу? Насчет большого дома?» «Звонил и выяснил, что даже если бы у Лоренцо были ключи от передней, задней и боковых дверей, это бы им не слишком помогло. Все двери закрыты изнутри, еще и на засовы, кроме одной из боковых. Через нее вышла полиция, заложив засовами все остальные, и установила на ней после этого особый замок. Так что внутрь войти не может никто, кроме полицейских. Да и те лишь через боковую дверь. В доме, похоже, много ценных вещей, принадлежащих настоящему владельцу, тому, кто сдал Лоренцо дом вместе со всей обстановкой». «А-а-а, ну тогда домом заниматься нет смысла», — сказал Ларри. «Сосредоточимся на том, чтобы выяснить, не проезжал ли здесь ночью автомобиль и не спрятан ли он где-нибудь на участке». Фати поглядел на крепко прихваченную морозцем землю. «Следы колес здесь есть», — заметил он. «Но не могу сказать, новые они или старые. Кроме того, это вполне могут быть следы полицейской машины». П Пип подошел к воротам и заглянул в щель. «Смотрите!» — внезапно воскликнул он. «Не мог здесь проехать никакой автомобиль. Ворота изнутри заколочены досками». Ребята подошли поближе. Пип был прав. Поперек всех четырех створок были крепко прибиты доски. Полиция явно не намеревалась подпускать к дому кого бы то ни было. «Что ж, тогда вариант, будто Лоренцо приехали на автомобиле и спрятали его где-то в саду, отпадает», — заявил Фати. «Давайте войдем через заднюю калитку и поищем мистера Ларкина. Кто знает, может, на сей раз он и соизволит нам что-нибудь рассказать». Друзья вернулись назад и доехали до реки. Вскоре они стояли перед садовой калиткой. «Смотрите!» — воскликнула Бетси. «Снова лебеди! Жаль, что мы не догадались захватить для них хлеба». Они постояли и понаблюдали, как лебеди ведут к берегу молодняк. Мимо проплыла лодка. Ее весла мерно шлепали по воде. Лебеди отплыли, освобождая ей путь. «Плюх, плюх!» — произнесла Бетси, что-то припоминая. «Эрн сказал, что помнит, будто слышал ночью плеск. Не могла это быть лодка?» «Ах, черт!» — так и подпрыгнул Фати. «Я и не подумал об этом. Конечно же, они могли приплыть на лодке. Давайте посмотрим, нет ли лодки в их лодочном сарае. Ведь в Талихо есть свой лодочный сарай, верно?» Действительно, лодочный сарай в Талихо оказался, причем не запертый. Дети отворили дверь и вошли внутрь. Там была пришвартована небольшая лодка, мягко покачивающаяся от проникавшей в сарай легкой волны. Фати ее осмотрел. Называлась она Талихо, так что не могло быть сомнений, чья она. Он уже собирался залезть внутрь, но остановился. До его ушей донесся пронзительный свист. «Это Эрн!» — воскликнул он. «Честное слово, он, кажется, раздобыл где-то полицейский свисток. Прямо уши закладывает. Три свистка. Значит, он видел миссис Ларкин. Я пошел снимать показания счетчика. А вы пока хорошенько осмотрите лодочный сарай. Я скоро вернусь».